Глава 18. Как гром среди ясного неба. Мы остановились в километре от старого предприятия. Что там производилось до апокалипсиса, неизвестно. Территория просматривается, но не слишком хорошо. Пристанище бандитов является крайним в начинающейся промзоне. Похоже, мы ехали по дуге и снова оказались недалеко от Челябинска. К главным воротам предприятия подходит дорога, которая тут же заканчивается большим пятаком. Асфальт устал от жизни и пошел буграми. За забором прячутся многочисленные строения. Самое большое – цех высотой с пятиэтажку и большой ржавой трубой на крыше. Остальные строения одноэтажные, вытянутые и довольно широкие. Забор скрывает содержимое. Бандитов не наблюдается. Но даже с этого расстояния понятно, что предприятие используется как жилплощадь. Все, что находится дальше, выглядит уныло. «Итак, каков план действий?» – спросил Артем. Мы стали ближе к лесу и укрылись за машиной. Наличие снайпера у бандитов никто не отменял. Я при помощи монокуляра рассмотрел все видимое, но ни одного бандита не обнаружил. «Куда же вы убежали, суки?» Если сместиться, зайти в лес, и влезть на дерево можно увидеть гораздо больше. Вот только времени нет. Уже вечереет, и скоро станет темно. Филиппыч осторожно выглянул из-за машины. Вернулся. Спросил. «Не могли они смыться? Больно тихо и спокойно». Тишина и вправду настораживает. Даже птички не поют. Обычно днем много звуков. А сейчас как в склепе. Даже ветра нет. «Там они!» — весело сказал Артем. «Чувствую я. Заметили нас и теперь совещаются. Рассчитывали, что посланный отряд справится. А теперь поняли, что попали впросак». «Втроем атаковать такую площадь — самоубийство!» — заявил Филиппыч. «Один выстрел из РПГ. И хана броневику. Если, конечно, у них имеется РПГ». «Обычно у бандитов много вооружения», — сказал Артем. «Бывало, даже мины на подходе стоят, на которых очень часто подрываются сами же бандиты. Подбухнут и аля-улю. Одна нога здесь, другая там». «У нас тоже РПГ имеется», — подметил я. «И РПО «Шмель». Плюс еще пулеметы на станке. В оружии проблем нет». «Хорошо», — Артем засмеялся. «Мы с Филиппычем на броневике в атаку пойдем. А ты оказываешь снайперский, пулеметный и гранатометный огонь одновременно. Справишься?» Я засмеялся и потряс головой. «Нет, рук не хватит». «Вы!» Филиппыч посмотрел на меня, а затем на Артема. «Поедете на машине. Я возьму винтовку и займу позицию на дереве. Лес мне словно помогает. Побольше патронов, и бандитам придется несладко. Появятся гранатометчики, лишатся мозгов». «Решено», — согласился Артем. «Приступаем». 15 минут приготовлений, и операция по ликвидации бандитов началась. Вместе предполагаемой позиции Филиппыча мы на всякий случай установили крупнокалиберный пулемет. Для связи решили использовать армейские портативные рации, которые стояли на зарядке в машине. Артем сел за управление турелью, я за руль. Громоздкие автоматы заменили на пистолеты-пулеметы и запаслись достаточным количеством магазинов к ним. В окнах есть бойницы, а рассчитывать на одну турель глупо. Чувствую, что краску на внедорожнике попортят неслабо. Неровности кончились, и асфальт еле слышимо зашуршал под колесами. На холостом ходу я подъехал к воротам и остановился. Проржавевшие, сваренные из уголка и тонкого листового металла, они выглядят ненадежно. «Полная тишина!» — буркнула рация голосом Филиппыча. «Не портите бампер! Открывайте вручную!» Он засмеялся. «Шучу! Тарань их!» «Принял», — ответил Артем и посмотрел на меня. Подкатись к воротам поближе. Я выйду и зацеплю лебедку. Боюсь, на мину нарвемся. Я подъехал к воротам, оставив расстояние в метр. Артем осторожно вышел, осмотрелся и, быстро зацепив крюк за трубу, вернулся в машину. Я поставил лебедку в плавающее положение и дал задний ход. Размотав трос на 10 метров, остановился. Зажав тормоза, включил сматывание. Трос стал натягиваться, ворота застонали и начали выгибаться с нижней части. Трос завибрировал, как струна. Артем нажал кнопку и остановил лебедку. «Редуктор кончаешь. Давай рывком», — посоветовал он. Я снова продернул машину вперед, включил заднюю и вдавил газ до отказа. Многотонный волк успел немного разогнаться, трос натянулся, и ворота, не выдержав нагрузки, оторвались. Крюк чудесным образом отцепился, и трос, как змея, отлетел в сторону. Я включил сматывание лебедки и остановился. «Красавцы!» — весело прокомментировал Филиппыч. «Тишина пока! Заезжайте!» В маленьком капе справа от ворот никого нет. Территория предприятия выглядит прибранной. Главные ворота цеха слегка приоткрыты. Пейзаж постапокалиптический, но все же какой-то живой. Места, где есть люди, всегда узнаются по мелочам. Тропинки, окурки самокруток и тому подобное. «Трогай уже!» — потребовал Артем. Сорвав махину с места, я переехал ворота и, выжимая из мотора всю мощность, бросил внедорожник вглубь предприятия. «Тормози!» — сказал Артем, когда до ворот цеха осталось не больше 50 метров. Я остановился. Артем взялся за управление турелью. «Все еще думаешь, что бандиты тут?» — спросил Филиппыч в эфир. «Да», — ответил Артем. «Попрятались в норах. Ссад!» Я посмотрел на монитор. При помощи джойстика Артем играючи переместил целеуказатель турели на ближайшее здание. Прицел попал чуть ниже окна. Положив палец на кнопку огня, он сказал: «Приготовься, сейчас станет жарко». Я включил передачу и с выжатым сцеплением принялся ждать. Турель ругнулась и проделала в стене несколько отверстий. Полетела штукатурка. Артем стал бить короткими очередями, перемещая огонь по стене здания. Если на той стороне кто-то притаился, то ему не повезло. «Заднюю!» — рявкнула рация. Я среагировал мгновенно, и машина поползла наверх. Что там увидел Филиппыч, непонятно, но лучше послушаться. Артем принялся озираться по сторонам, прекратив стрелять. Бандиты явили себя, когда мы были у ворот. Повылазили из всех щелей, как тараканы, когда на кухне выключили свет. Пули застучали по машине, словно мы попали под град. Артем открыл ответный огонь. «Ну, ни хрена их повылазило!» — развеселился он. Я вывернул руль и убрал машину с линии огня. Для бандитов мы просто исчезли за забором. «И что теперь?» — спросил я, вопросительно посмотрев на Артема. «Филиппыч работает», — ответил он. «Отъезжай на безопасное расстояние». Мы снова переместились к лесу. Позицию заняли в низинке, чтобы в случае чего обезопасить машину. Я вышел и осмотрел кузов. Огромное количество попаданий. Лобовое немного пострадало, а вот фарам повезло. На езду не влияет. Большая часть бандитов стреляла дробью или картечью, что хорошо. «И какой дальше план?» — спросил я Артема, открывая бронекапсулу. «Осиное гнездо мы разворошили. Что дальше? Партизанская война? Брать измором?» Филиппыч, сидящий в лесу, перестал стрелять. Бандиты разбежались по норам, и достать их невозможно. Они хоть и не специалисты, но и не идиоты. Подставляться не хотят. «Старый, у тебя как?» — спросил Артем в эфир, проигнорировав мои вопросы. «Нормально», — ответил Филиппыч. «Веду наблюдение. Ни одна падла в зону видимости не попадает. Успел снять 11. Колеса целые?» «Да», — сказал Артем и повесил рацию на разгрузку. Я вытащил снайперскую винтовку и вручил Артему. Подумав, заговорил. «Знаешь, наша миротворческая миссия...» «Говно, а не миссия! Мы за 3 дня их не выкурим. Не проще вернуться в поселение?» «Зачем?» — удивился Артем. Я показал на лежащую в бронекапсулу кучу оружия. «Дадим местным стволов 10 и пару тысяч патронов. Пусть обороняются, а сами в Урал двинем». Артем покачал головой. «Нет, Егор, дела нужно до конца доводить». Я начал тихо закипать. Втроем идти против роты бандитов — самоубийство. Играть в суперснайперов — тоже не ахти занятие. Одно дело застать врасплох и расстреливать, как в тире, а другое, когда противник заныкался и не показывает носа. Будь нас 50, другое дело. «Снимаюсь с позиции», — объявил Филиппыч. «Ждите». «Видишь», — заговорил я, — «Филиппыч то же самое скажет». «Так, стоять», — рявкнула рация. Голос Филиппыча прозвучал встревоженно. «У нас гости!» Я принялся озираться по сторонам. Никого не видно. Артем сказал в рацию. «Какие гости?» 4 единицы техники», — ответил Филиппыч. 2 БТР и 2 Тигра. Идут с той же стороны, откуда мы приехали». Я мигом забрался на крышу внедорожника и увидел в 1,5 километрах медленно ползущую колонну. Кивком подтвердил Артему слова Филиппыча. Спрыгнув на землю, сказал. «Далеко. Успеем уйти». Артем закинул винтовку обратно в машину. Жестом показал. «Садись за руль». И обратился к Филиппычу. «Старый, давай быстро. Подбираем тебя и валим». Филиппыч выскочил из леса, как только я остановил. Дверь хлопнула, и машина снова сорвалась с места. «Уйдем?» — спросил я Артема. Он покачал головой. «Тигр в разы быстроходнее. И если решат догнать, догонят. Продырявят колеса, и мы в заднице. Другое дело, кто сидит в этих машинах. Живая техника имеется только у тех, кто сотрудничает со странниками. А кто с ними сотрудничает, мы знаем». Я погнал машину прямо на базу бандитов. Выскочив на асфальт, прибавил ходу. «Проедем промзону, въедем в город и сможем затеряться». «Скорость сбрось!» — рявкнул Артем. «Волк не спорткар. Маневренности ему не хватает». Я нажал на тормоза, но все равно зацепил ржавую легковушку. Вернее, наехал ей на капот передним колесом. Нас подбросило, но я сумел удержать машину. «Сука, не дрова везете!» — огрызнулась рация. Я засмеялся, но скорость сбросил. Артем показал кулак. «Чувствую, что не уйдем», — сказал он. «Боишься встретить Тейлора или Савельева?» — спросил я, то и дело вращая руль из стороны в сторону. «И откуда здесь столько машин?» «Нет, их тут точно не может быть», — ответил Артем. «Тейлор точно далеко, а если Савельев в Урале, то он точно не будет участвовать в зачистке. В машинах мелкая шушера. Отряд зачистки. Как тот, которым командуют Еран и Скиф». «Хороший отряд», — я показал большой палец. «Они ликвидировали базу бандитов. Меня тогда убили». «Знаю», — сказал Артем. «Я был там. Видел твой труп. Парни реально убивались. Ребята, они отличные. Вот только верхушка у нас сгнила». «Был на моих несостоявшихся поминках?» — удивился я. — «Да, немного не успел. Ты не должен был умереть». — «Значит, должен был». Промзона кончилась, и начались дома. Дорога значительно расширилась. Впереди показался перекресток. Но добраться до него нам было не суждено. С прилегающей дороги на перекресток вальяжно выкатили 2 «Тигра», а следом выполз БТР с широкой лопатой в передней части. В городе незаменимая вещь. Можно прокладывать дороги. Пушка БТРа повернулась и уставилась на нас. Я плавно нажал на тормоз и остановил машину. Артем схватил рацию. «Старый, нас взяли! Ты только не дергайся!» Филиппыч не ответил. «Хорошая концовка дня», — пробормотал я. «Может, сможем договориться?» «Нет», — ответил Артем. «Не сможем». Тигры приблизились и остановились. Стали они умело. На безопасном расстоянии и не закрыв линию огня для БТР. Дверь тигра открылась, и на асфальт спрыгнул наш общий знакомый — Скиф. Он же Иван Федин. Пассажиром оказался Еран Кананян. Остальные парни, высыпавшие на улицу, оказались незнакомыми. «Выходим», — сказал Артем. Мы вышли и, держа руки на виду, подошли к Скифу и Ерану. Следом притопал Филиппыч. «Веселая у вас компания», — улыбнулся Скиф. «Далеко собрались?» «Тебе какое дело?» — огрызнулся Артем. «Не психуй», — попросил Скиф. «Я тебе не враг». Он посмотрел на меня. «Привет, покойничек». Я кивнул. «Как вычислили?» — спросил Артем. «Случайно», — ответил Скиф. «Вообще не по вашу душу ехали. Заскочили в поселение расспросить местных о бандитах и узнали много нового. Связались с базой...» Он постучал пальцем по блоку связи Прометея на груди. «Доложили. Извини, но приказ Савельева — доставить вас в Урал. Живыми или мертвыми. Ты должен понять». «Я понимаю», — сухо сказал Артем. «Выполняй свой приказ». Я взглянул на озадаченного Филиппыча. Пожал плечами. В подобной ситуации дергаться нет смысла. «Связать их?» — негромко спросил Ерана один из бойцов. «Нет», — ответил молчавший все это время Еран. «Темыч, сможешь без фокусов?» «Постараюсь», — нехотя ответил Артем. «Тогда по коням». Скиф сделал круговое движение рукой. «Заскочим к бандитам, а потом домой. Весело нынче на Урале, однако». Нас взяли. Взяли быстро и умело. Случайно. По глупости. Но взяли. Дергаться смысла нет. Убивать не станут, но свяжут и доставят по назначению. Пока мы торчали на клевере, а затем под землей, многое успело измениться. У отрядов зачистки появилась техника. Прометей, сгори он в атмосфере, продолжает исправно работать. Савельев в Урале и сильно ждет встречи с Артемом. Даже представлять не хочется, что нас ждет впереди. Одно ясно. Хорошего мало. Колонну возглавил БТР. Вторым пошел, теперь уже не наш, а внедорожник «Волк» под управлением двух молчаливых бойцов. Нас с Артемом посадили в машину, которой управляет Скиф, а Филиппыча — в замыкающий колонну «Тигр». Скиф и Иран все же подстраховались. Забрали у нас оружие и рассадили умело. Артему досталось переднее пассажирское, мне десантный отсек в компании с Ираном. У «Тигра» есть большой плюс. Кабина и десантный отсек не имеют перегородки. Сидеть в одиночестве не придется. «Думал, будет сложнее», — заговорил Скиф. «Был слушок, что у вас имеются супернавороченные костюмчики, в которых вы практически неуязвимы. Но оказалось гораздо проще. Про северный клевер вообще чумовая байка ходит». Он взглянул на Артема. «Врут?» «Приврать могли. Люди же», — ответил Артем. «Но костюмчики и вправду имелись. Я смотрю, у вас тоже все не так плохо. Чужие технологии решают. Снова на колесах. Такими темпами и авиацию недолго восстановить». Скиф ухмыльнулся. «Какая разница, чьи технологии? Результат важнее. Без транспорта мы были до убожества медлительны. Сейчас дела идут куда быстрее». «Красавцы, что сказать?» — воскликнул Артем. «Хоть какая-то польза от странников». «Странников?» — удивился скиф. Артем кивнул. «Много слухов вокруг странников ходит», — заговорил Яран. «Проясните, кто они такие и с чем их едят? Поговаривают, что вы...» — он подмигнул мне. «Воюете именно с ними?» «Тоже врут?» Я покачал головой. «Правду говорят», — ответил Артем. «Странники зло. Они пришельцы. Из другого мира. Приносят технологии, помогают, а затем медленно устраивают хаос». «Слушок, что Чарли Тейлор снова может ходить, тоже правда?» — спросил Яран. «Да», — ответил я, опередив Артема. «Похоже, наш мир медленно катится в задний проход», — пробормотал скиф. «В заднем проходе он был 7 лет назад», — сказал Артем. «Сейчас мы зависли между задним проходом и дыркой общественного туалета, стадия полета». «Все так плохо?» — возмутился Яран. «Лично моя точка зрения. Ситуация в мире стабилизируется. У нас снова есть технологии. Мы увеличиваем количество населения, развиваем мелкую промышленность, восстанавливаем маршруты между поселениями. Откатились назад не слабо, но сейчас появилась надежда». «Надежда?» Артем повернулся и недовольно посмотрел на Ирана. «Обратную сторону медали ты не видишь?» «Ситуация крайне занятная», — заговорил скиф, не отвлекаясь от дороги. «Иран, ты же видел президента не так давно. Суть понял?» «Я понял». «Что именно?» — нахмурился Иран. «Ну как, что?» Скиф засмеялся. «Не ты мне говорил, что президент будто на 20 лет помолодел? А Савельев? Мужику под полтинник, а выглядит теперь не старше 35. Интересно, девки пляшут». Скиф взглянул на Артема. «Странников работа?» Артем кивнул. «И какова будет плата?» — спросил скиф. «Если бы я знал», — пробормотал Артем. «О какой плате речь?» — спросил Яран. Скиф повернулся. «Не тупи. За все приходится платить. Рано или поздно. Даже мне понятно, что странники помогают людям не из чувства симпатии. Хотя я даже не представляю, как эти странники выглядят. Однако...» Мы проехали большую часть пути в обратном направлении. На глаза попала помятая мною легковушка. Пару минут, и снова будем в логове бандитов. С такой огневой мощностью можно не бояться. А вот бандитам не завидую. Плохо им будет. Очень. «Все-таки одно мне не ясно», — скиф посмотрел на Артема, а затем на меня. «Вы пошли против устоявшейся системы. Стали врагами. Как минимум с Тейлором и Савельевым. Кем считаете нас? Врагами?» Артем покачал головой. «Нет, не враги. Скорее просто не друзья». «Отлично!» Скиф протянул Артему руку. Артем пожал ее. «Пусть будем не друзьями. Все лучше, чем быть врагами». К предприятию, оккупированному бандитами, подъехали вовремя. Первая колонна еще не вступила в противоборство, но уже начала активные действия. 2 БТР и 2 «Тигра» въехали на территорию, встали напротив зданий и, используя СГУ, предложили бандитам сдаться. Бандиты никак не проявили себя. Ни выстрелов, ни ответов на предложение. С виду можно подумать, что здания пусты. «Мы работаем очень просто», — заговорил скиф с Артемом, рассматривая территорию предприятия через лобовое стекло. «Мы въехали в ворота и сразу же остановились». Такое количество техники подействовало на бандитов угнетающе, и высунуться они точно не рискнут. Скиф взглянул на Артема и продолжил. «Убивать такое большое количество людей не очень хочется. Тем более там не только бандиты, но и женщины, и, конечно же, дети. Всегда пытаемся решить проблему мирным путем». Я усмехнулся. В памяти еще хранятся картинки мирного решения проблем. «А ты не ухмыляйся», — сказал скиф, посмотрев на меня. «Та ситуация была идиотской. Признаем. Многого не знаешь. Я пожал плечами. Отвечать не хочется. Да и знать нет желания. Много болтаешь, вставил Иран. Пора работать. Открыв дверь, он выскочил на улицу. Кто из вас главный? Безразлично спросил Артем. Оба, ответил скиф. По факту командир Иран. Но многое зависит от ситуации. Он мозг. Считает себя самым умным. Не любит рисковать, а мне адреналин в радость. Ты раньше где обитал? Поинтересовался Артем. Где только не обитал, скиф задумался. Кавказ, Сирия. Опыта хватает. Я перестал слушать разговор, который постепенно ушел в прошлое. Артем и скиф принялись обсуждать времена службы. Тем временем на улице началась конкретная движуха. Из бронетранспортеров и внедорожников посыпались вооруженные до зубов бойцы. Некоторые с щитами. Филиппыча не видно. Скорее всего, решил остаться в машине. В двери нарисовалась злобная рожа Ирана. «Скиф, долго лясы точить будешь?» «Запарил ты!» — рявкнул скиф и выскочил из машины. Артем вышел следом. Я несколько секунд помедлил и решил тоже присоединиться к назревающему представлению. В руках скифа появилась рация. Включив ее, он сказал. «Коробочки! Давайте тухлыми по окнам! Зарядов не жалеть! Пускай кайфуют!» Башни бронетранспортеров пришли в движение. Бойцы постоянно следят за окнами. От случайного выстрела не застрахован никто. Артем обратился к скифу. «Тухлыми это как?» «Специальные заряды», — ответил скиф. «Внутри газ. Все, кто нанюхаются, начнут блевать и дристать. Мало приятного. Зато гуманно!» Он рассмеялся. Относительная тишина нарушилась хлопками пушек БТР. В окна зданий полетели начиненные газом заряды. «Веселье начинается!» — закричал кто-то из бойцов, вскинув автомат и энергично размахивая им. Артем взял меня за руку и оттащил в сторону. Скиф среагировал мгновенно и оказался рядом с нами. «А вот шептаться нехорошо», — сказал он, качая головой. «А мы о своем, о женском», — огрызнулся Артем. «Темыч, давай без фокусов», — попросил скиф. «Я знаю, что ты крут, но нас больше. Не усугубляй ситуацию». Я решился на наглость. Замахнувшись, не сильно стукнул скифа кулаком в грудь. «С тебя должок!» «Какой?» — удивился он. «В прошлый раз я двинул копыта по вашей вине». Скиф рассмеялся. «Немного есть. В будущем сочтемся. Но, парни...» Взял он нас с Артемом за плечи. «Поймите, у нас приказ доставить вас в Урал. Просто поймите!» Не сказав больше ни слова, скиф направился к готовым начать бой ребятам. Я посмотрел на Артема. «Надеешься свалить под шумок?» «Нет», — ответил он. «Прятаться только в лесу, а я там долго не протяну. Придется ехать в Урал. Чую, что встреча с Савельевым будет жесткой». «Нормально», — отмахнулся я. «Матвей не так страшен, а вот странники...» «Другое дело!» Силовая акция прошла успешно. Отряд скифа и Ирана не понес потерь. Численное превосходство было на стороне бандитов. Но им это не помогло. Им не хватило тяжелого вооружения и смелости. Впрочем, даже наличие тяжелого вооружения им бы не помогло. Техника с легкостью перевесила численное превосходство. Бандитов забросали газовыми гранатами, а затем взяли тепленькими. Лежа в блевотине и испражнениях, они ничего не смогли сделать. Только несколько попытались сопротивляться, что было бесполезно. Двоих даже убили. Только к 3 часам ночи мы покинули территорию предприятия. Половина отряда осталась охранять захваченных бандитов. Скоро прибудет поддержка, и пленных доставят к реке. Отмоют и оденут. Особо прытких и злобных сломают. Некоторых убьют. Но по большей части их ожидает не очень приятная судьба. Рабство. Самое натуральное рабство. Будут вкалывать на благо человечества. Еще раз убеждаюсь, что мы откатились назад. «Применять бандитов как бесплатную рабсилу», — пробормотал Артем. Он снова сел на переднее сиденье, только теперь за рулем поехал не Скиф, а Иран. «Уж не Зарипов ли подобное придумал?» «Не угадал», — сказал Скиф, сидя в кресле напротив меня с закрытыми глазами. «Идея принадлежит Чарли Тейлору. Это третья подобная акция. Вполне успешно, но времени отнимает изрядно». «На дворе 21 век», — заговорил Иран. «Пусть после апокалипсиса, но все же. А мы возродили рабство». «Ты не прав», — сказал Артем. «Рабство было до апокалипсиса, в более мягкой форме, и ничего плохого в этом нет». «Вот видишь», — оживился Скиф. «Не я один придерживаюсь этого мнения. Формы меняются, но рабство неизменно». Я не участвовал в дискуссии. Темы сменялись одна за другой. Началось рабство, а закончилось... Чем закончилось, я так и не узнал, потому что уснул.